Радость Господа, моя сила сегодня. Даже в испытании я стою твердо и живу. Твое слово освещает каждый мой шаг. Ты наполняешь мое сердце твоей радостью. Я полон радости. Ты показываешь мне путь жизни, перед твоим лицом радость растет. Вечные удовольствия по правую руку от тебя. Моя душа ликует и помнит твою доброту. Даже если слезы приходят на время, твоя радость возвращается, как восходящее солнце. Я полон радости, я полон радости. Радость Господа живет во мне. Я полон радости, я полон радости. В твоем присутствии мое сердце радуется.